Царь поднялся с кресла. — Ну, что скажешь, царица, то же, что и ранее говорила. Велика земля твоя и многими полезными людьми удобрена. Ну, теперь ты иди погуляй в саду с царевичем, а мы тут побеседуем о делах ливонских. Царица поклонилась царю, отвесил преувеличенно низкий поклон и очнувшийся от дремот царевич, вызвав улыбку на лице Иван Васильевич, любовным взглядом проводил он жену и сына. — Ну, докладывай, — кивнул он Грязному, когда они остались вдвоем. На следующий день царь Иван собрал в своей рабочей палате мастеров-иноземцев и лучших лицов пушечного дела из московских людей, а с ними был и Андрейка. Царь пожелал знать, нельзя ли, не увеличивая размера и веса пушки, сделать ее дальнобойнее, а, может быть, порохи и зажигательные составы удастся сделать злее, пускачее. О ядрах царь желал знать, можно ли ковать их легче весом, но могущественнее в действии. Царь знает, что камень летит быстрее пера, коли их бросать рядом, а, стало быть, и тяжелое ядро пускачее, нежели легкое. Но, быть может, его заострить наподобие копья и тем облегчить лед. Нужно, чтоб легкие пушки были разрушительны, ибо тяжелые пушки — великая обуза войску в походе. В сильном смущении слушал Андрей к царя, беседовавшего с немецкими и свейскими мастерами. Вчера ведь он доказывал царю, что нужны большие орудия, что они разрушительнее и приметчивее, а сегодня царь настаивает на малости орудий. Чем более вслушивался Андрейка в разговор царя с иноземцами, тем яснее для него становилось, что царь озабочен улучшением полевой артиллерии, а не осадной. Иван Васильевич рассказал иноземным мастерам, как велики были трудности с большим нарядом при походе на Казань. Пришлось разбирать орудия на части и везти их в Казань водой. Благо, коли над Казанью одержали победу, и пушки остались при войске, ну, а случись иное, войску пришлось бы все орудия побросать на добычу врагу. Кто-то из иноземцев сказал с подобострастием: «Вашего царского величества войско непобедимо. Вам тут нечего опасаться». Иван Васильевич посмотрел на него, нахмурившись. Немного подумав, он покачал головой. «Нет большей опасности, чем та, когда ты хочешь казаться сильным, не обладая истинною силою. Не о том стараться, что по нашей силе повсеместно болтали, а о том, чтоб она у нас в руках была, а тебя бы почитали слабым». Опять царь опровергает мысли его, Андрейки. Ведь ему хочется сделать такую пушку, чтоб при виде ее все приходили в ужас, и поставить эту пушку на самом виду, пускай, глядя на нее, иноземцы думают о том, какую силою обладает Москва. А царь говорит: не надо казаться сильным, вот и пойми. Когда беседа закончилась, Иван Васильевич, отпустив иностранных мастеров, остался с московскими пушечными лицами. Он сказал им, чтобы они изготовили одну пушку пудов на 5 с длинным дулом и другую такую же пушку, широкодульную, но короткую. Ядра он также велел для этих пушек сковать, и шарообразные, и угластые. — Будем добиваться своего, — сказал он. — Не нам чужими головами жить. Он приказал держать все это в тайне от иноземцев. Вечером царское семейство молилось в дворцовой церкви. Митрополит Макарий служил молебен по случаю взятия ливонских крепостей. По окончании богослужения он раскрыл Библию и громко, торжественно, при свете двух больших свечей, которые держали двое и подьяконов, прочитал: «Пределы твои в сердце морей, строители усовершили красоту твою, из синарских кипарисов устроили все мосты твои, брали с Ливана кедр, чтобы сделать мачты, из дубов васанских делали весла тебе, скамьи из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Хеттимских, узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса и служили стягом твоим. Жители Сидона и Арвады стали гребцами у тебя. Фарсийские корабли стали караванами в твоей торговле, а ты сделался богатым и славным среди морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся государства, и в сетовании своем поднимут плачевную песнь о себе. Аминь». После того митрополит сошел с Амвона, и царь и митрополит обнялись и облобызались. В глазах у Ивана Васильевича раздумье. Он тихо сказал: «Земному владыке не будет гордыни в том, если он станет молиться о бессмертии своего царства». В полночь царь потребовал к себе князя Воротынского. В открытое окно дворца виднелась освещенная луной Москва-река. Сосны, церкви, избы за Москворечье. Все было объято сном, даже не слышалось обычного тявканья псов. Иван Васильевич остановился против окна, всей грудью вдохнул в себя легкий после дождя воздух. Пахло липовым цветом. «Люди спят спокойно, спят, потому что бодрствует царь», — подумал царь Иван, прислушиваясь к кремлевской тишине. В саду нежно шептались деревья. Повеяло влагой полночного тумана со стороны Москвы-реки. Прохлада скользнула по лицу, задула свечи. Большой своей рукой царь прикрыл ставню. Постучали в дверь. — Входи, — громко сказал Иван, обернувшись. Низко кланяясь, вошел Воротынский, помолился на иконы. Заспанное лицо выражало недоумение. — Садись, Михаил Иванович. Пошли-ка там гонца за Телятьевым. Пускай из войска едет в Москву. Нужда тут в нем понадобился царю. Воротынский, не садясь на скамью, поклонился. — Слушаю, государь. После этого Иван Васильевич развернул чертеж расположения русского войска в Верляндии. Верляндия, Вирланд, округ города Везенберга. «Гляди, надобно сильную, храбрую сторожу разверстать у берега моря. Вон глянь, отсюда и до сюдова, от Нарвы до Тольсбурга. Пошлем туда князей Адоевских, Темкиных, Хованского, Лобанова, да дворян, Грязнова Тимошку, Старикова Яшку, Татищева Гришку с казаками и стрельцами. Скажи, я приказал. Слушай, берегите море, крепко сторожите земли по Нарве, объяви. Испомещены будут в той земле и денежно жалованы те, что усторожливы. Беспоместные дети боярские на моей стороне стоят крепко. Да и из простых людей, примечай, к пожалованию дадим по 20 четей на человека, чтоб каждый был о двух быстроногих. Конях не забудь. Разъезды частые снарядом от Нарвы и до моря учини. Станицы раскинь. Стояли бы все за государево дело крепко. табуны добрых коней сгоните из Новгорода в Приморье, нужды чтоб в них не было. Харчевников из Новгорода и Пскова сведите туда же. Довольно уж нам пьяных новгородских купцов ублажать и непотребных женок. Со всех земель навезли они их. Увы мне, оные златолюбцы, доберусь я до них.